таинственная корреспондентка, снова возвращаясь к теме банальности в творчестве, не слишком-то отчетливо излагает свое отношение к ней. Но искусство как раз и заключается в том, чтобы мы глотали банальность, восхищаясь ею вечно, как это свойственно природе с ее извечным солнцем и старой землей, и ее синий чулок, никакого сомнения. А эти банальные строчки о вашем ужасном ремесле. Вы принимаете меня за мещанку, которая видит в вас поэта. Браво, Арман Лану. И стараетесь меня просветить. Жорж Санд уже бахвалилась тем, что пишет ради денег, а трудолюбивый Флобер гихмурится. Что же касается Монтескье, следует экскурс в историю литературы. Абзац о евреях и об их искусстве продавать подороже. И в тот момент, когда он приходит в ярость и готов разорвать письмо, она снова возвращается к шутливому тону. «Я вижу вас отсюда, довольно большой живот. Это у него-то, у которого живот мускулистый, как у гладиатора». Арман Лану. «Слишком короткий жилет неопределенного материала». «Неопределенного». Арман Лану. «С незастегнутой последней пуговицей». «Мерзавка!» Арман Лану. «И все же вы меня интересуете. Я только никак не пойму, как это вы можете скучать?» «Теперь все кончено. Это уж слишком. Таинственная корреспондентка касается больного места. Вы не тот человек, которого я ищу. Я никого не ищу, сударь, и полагаю, что мужчины должны быть лишь аксессуарами для сильных женщин. Мой запах? Запах добродетели». «Сомневаюсь», — бурчит Ги. «Стулья дает напрокат в городском саду. Вот она кто». «Уши у меня маленькие, не совсем правильной формы, но красивые. Глаза серые. Да, я музыкантша. Если бы я не была замужем, разве осмелилась бы я читать ваши ужасные книги? Довольны ли вы моей покорностью? Если да, расстегните еще одну пуговицу». Она настаивает на своем. Арман Лану. «И думайте обо мне в сумерках. А нет, все равно. Я считаю, что этого и так слишком много в обмен на ваши лживые откровения. А что, если я мужчина?» Она нарисовала толстого мужчину, дремлющего в кресле под пальмой на берегу моря. Ги оценил набросок. Он ведь тоже не раз иллюстрировал свои собственные письма. Он отмечает, что пишет уже третье письмо, 3 апреля 1884 года. «Вы цитируете, не оговаривая одним махом и Санд, и Флобера, и Бальзака, Монтескье, и еврея Баарона, и Иова, и ученого Шпицбубе из Берлина, и Моисея. О, теперь-то я вас знаю, прекрасная маска. Вы преподаватель 6 класса в лицее Людовика Великого. Признаюсь, я уже и раньше догадывался об этом, так как ваша бумага издавала легкий запах нюхательного табака». Здесь он не устоял и пустил в ход весь набор шуточек из арсенала грибцов. «На этом основании я собираюсь перестать быть галантным, да и был ли я таковым, и стану обращаться с вами как с ученым мужем, то есть как с врагом. Ах, старый плут, старая школьная крыса, старый латинский буквоед, и вы намеревались сойти за хорошенькую женщину!» Он хватил через край, ничуть не заботясь о хорошем или дурном вкусе своих шуточек. «Какое счастье, что я не предупредил вас о своем пребывании в Париже. В противном случае я, пожалуй, однажды утром узрел бы у себя некоего обносившегося старичка, который, поставив свой цилиндр на пол, извлек бы из кармана пачку писем, перевязанных бечевкой, и сказал бы: «Сударь, я та дама, которая...» Уязвленный, он позволяет себе указать на некоторые погрешности его портрета, нарисованного корреспонденткой. Первое. Живот значительно меньше. Второе. Я никогда не курю. Третье. Я не пью ни пива, ни вина, ни других спиртных напитков. Ничего, кроме воды. Следовательно, блаженное ожидание кружки пива не может быть моим излюбленным состоянием. По правде говоря, я предпочитаю всем искусствам красивую женщину, а хороший обед, настоящий обед, изысканный обед, я ставлю почти на ту же ступень, что и красивую женщину. А вот еще одна деталь. Я люблю держать крупные пари в качестве гребца, пловца и ходока. Не смог снести толстобрюхого. Арман Лану.